Глава 15. В перерыве между занятиями Мэтлок съездил в небольшую маклерскую контору и вышел оттуда с чеком на $7312. Маклер говорил, что сейчас не время продавать акции, особенно по нынешним ценам. Но Мэтлок принял решение, кассир нехотя выписал ему чек. Оттуда Мэтлок отправился в банк и перевел все свои сбережения на текущий счет. Он добавил $7312 и взглянул на общую сумму. Она составляла $11501.72. Мэтлок смотрел на эту цифру со смешанным чувством. С одной стороны, ясно, что он кредитоспособен. С другой, страшновато думать о том, что, прожив на свете 33 года, он может так точно определить, сколько он стоит. У него ни дома, ни земли, ни тайных капиталовложений, автомобиль, кое-какие не слишком ценные вещи, да несколько очень специальных опубликованных работ, которые вряд ли могут представлять коммерческий интерес. И тем не менее, это большая сумма. Хотя далеко недостаточная. Это он понимал. Вот почему у него была намечена поездка в Скарсдейл. Встреча с Силфантом очень расстроила его. Мэтлок по-настоящему испугался, когда Силфант, не отрывая взгляда от окна, выходящего на самую красивую в университетском городке лужайку, сказал, что ему, наверное, следует подать в отставку. Если вся эта отвратительная, невероятная история правда, а кто же может сомневаться, то я не имею права занимать свой пост. «Ну что вы!» — возразил Мэтлок. «Если это правда, то университет будет нуждаться в вас больше, чем когда-либо». «В слепце?» «Никому не нужен слепец, по крайней мере, в ректорском кабинете». «Вы не слепец. Просто вы были вне всего этого». Силфант резко повернулся в своем вращающемся кресле и силой ударил кулаком по столу. «Но почему здесь? Почему именно здесь?» Лицо Силфанта исказилось от боли. На секунду Мэтлоку показалось, что ректор сейчас зарыдает. Приехав в Скарсдейл, Мэтлок сказал отцу как можно проще и спокойнее, что ему нужна крупная сумма денег. При этом он не может гарантировать, что вернет ее. Эти деньги пойдут на то, чтобы в конечном счете помочь таким, как его погибший брат. «Погибший сын». «Каким образом?» — тихо спросил Джонатан Мэтлок. «Я не могу тебе это сказать». Он посмотрел отцу в глаза, и тот понял, что сын говорит правду. «Отлично. А ты достаточно подготовлен для такого предприятия?» «Да, достаточно». «Кто-то еще в этом участвует?» «Да, по необходимости». «Ты им веришь?» «Верю». «Это они попросили у тебя деньги?» «Нет, они не знают о них». «Эти деньги будут в их распоряжении?» «Нет. Во всяком случае, я постараюсь, чтобы этого не случилось. Я бы даже сказал больше, они не должны об этом знать». «Я не ограничиваю тебя, я просто спрашиваю». «Таков мой ответ». «И ты полагаешь, то, что ты делаешь, способно каким-то образом помочь юношам вроде Дэвида?» «Я говорю о практической помощи, а не теоретической, не выдуманной, не о благотворительности». «Да, должно помочь». «Сколько тебе нужно?» Мэтлок глубоко вздохнул. $15000. «Подожди здесь». Через несколько минут отец вышел из своего кабинета и вручил сыну конверт. Сын понял, что лучше не вскрывать его. Через 10 минут после состоявшегося обмена, а Мэтлок сознавал, что это был обмен, он простился. Родители стояли на огромном крыльце и глядели ему вслед, пока он не выехал из ворот. Мэтлок подъехал к своему дому, выключил фары и мотор и устало вылез из машины. В квартире везде горел свет. Джейсон Гринберг явно не хотел рисковать и Мэтлок решил, что часть молчаливой невидимой армии Гринберга, расположившись где-то поблизости, внимательно наблюдает за его квартирой. Он отпер дверь и толкнул ее. В квартире никого не было, во всяком случае он никого не увидел, даже кошки. «Эй, Джейсон, есть кто-нибудь? Это я, Мэтлок». Ответа не последовало, и Мэтлок обрадовался. Ему хотелось поскорее забраться в постель и заснуть. По пути он заехал в больницу, чтобы повидать Пэт, но ему не разрешили. Зато он узнал, что она отдыхает, и ее состояние считается удовлетворительным. Это уже прогресс. Днем она еще была в списке тяжелых больных. Он проведает ее в 9 утра. А сейчас спать, и хорошо бы спокойно выспаться. Утром у него много дел. Он прошел в спальню мимо все еще непочиненного окна и стены. Плотницкие малярные инструменты аккуратно лежали в углу. Он снял пиджак и рубашку, и тут подумал, не без легкой насмешки, что стал слишком уверен в себе. Зайдя в ванную комнату, он закрыл за собой дверь, нагнулся к коробке с песком для кошки и приподнял газету. Корсиканская бумага была на месте. Мэтлок вернулся в спальню, вынул из кармана в бумажник деньги, ключи от машины, положил их на бюро и тут вспомнил про конверт. Он не обманулся в отце. Он знал старика, пожалуй, лучше, чем тот думал. Мэтлок предполагал найти вместе с чеком короткую записку, где будет сказано, что деньги ему подарены, а не даны взаймы, и что возвращать их не придется. В конверте действительно была записка, но Мэтлок прочел в ней совсем другие слова, не те, которых он ожидал. «Верю в тебя. Всегда верил. С любовью, отец». С обратной стороны к записке был прикреплен чек. Мэтлок открепил его и посмотрел на цифру. Там значилось 50 тысяч долларов.